151. Значение сыновства пойми. Близок, несмотря на все, что еще не преодолено. Лучевое родство сильнее родства кровного. Ты знаешь, что всякое явление имеет свои корни. Хорошие – хорошие, дурное – плохие. Ищи причину явления в его корне. Последствием увидишь причину. И бороться и уничтожать надо не следствие, но причину, но корень, если явление нежелательное. Вот видишь у явления явлений вредных, ненужных или недопустимых, в себе или в других, неважно. Где их корень? В астрале. Вот корень всего. Вот та низшая оболочка, в которой сосредоточены корневые узлы всего, что претит нам в человеке. И как сами люди стыдятся неистовств его, если не угасла в них искра? Как тщательно скрывают свои пороки и недостатки? Сколько тайных пьяниц, воров, любодеев, вампиров? Какой ужас пороков глубоко упрятан под людскими личинами? И корни всего в ней, в этой ярой, земной и насыщенной низшими страстями форме, носительнице комического начала. Потому, вступая на путь Архата, будем говорить о его сознательном уничтожении. Будем говорить о сознательном уничтожении астральной оболочки. Врага надо убить, и не в других, но в самом себе. В бешеном клубке дерущихся свирепо псов видим его сугубое ярое проявление. Негоже оно, и непристойно оно человеку. Носителю света, это животное, наследие, сыгравшее свою когда-то нужную необходимую роль, нужную когда-то, но не нужную теперь. Астральный змей опоясывает землю, отрубив ему голову в себе и уничтожив его в себе, от власти его освобождаемся, и власть над ним, землю своими кольцами обвившим, устанавливаем. Им, опоясавшим человечество, вызываются природные стихийные неуравновесия. Ибо астральные неуравновесия в человеках вызывают вихри астральные неуравновесия в астральной планетной материи. Взаимосвязь прочная. И далеко катятся волны астральных вихрей, нарушая гармонию и равновесие тела планеты точно так же, как эти вихри вызывают их в человеческом организме. Болеет тело, болеет и планета. Аналогия полная. Только вместо единичного сознания — сознание коллектива, опоясанного астральным драконом. И этого дракона он, вступивший на путь Архата, вызывает на бой в себе, чтобы, победив в себе, подобно легендарному герою древности, вызвать его планетного на бой во имя счастья и спасения всего человечества. Велик подвиг! Но легче свершить его в битве с мировым драконом, чем победить дракона в себе. Потому пусть не знает пощады рука героя в самом себе побеждающего древнего змея. Но как он живуч, как он коварен, какие обольстительные и влекущие формы он принимает, какими яркими красками раскрашивает он свои внешние одеяния. Врага надо знать под всеми личинами, чтобы удар не пришелся мимо цели. Наблюдай жизнь, особенно яркие его проявления в людях, ибо слепые и ярые ему поддаются, будучи во власть его почти безраздельно. Это проводник темных влияний. Без пищи умирает все, что имеет тело, и питается все, и дух, и душа, и тело. Убей нечестивца, пятнающего одежды света, лишив его пищи и питания. Питается эманациями астральных вихрей в себе и других. Питается, часто разрушая физическое тело. Убей разрушителя. Это он в припадке бурного раздражения может мгновенно опустошить сокровищницу и выжечь фосфорную ткань. Это он разрушает сеть заградительную и делает страшные проломы в ауре, зияющие, как открытые раны. И доступ самым ужасным тварям, делающий возможным. Это не безобидная слабая оболочка, требующие опеки и заботы, и внимания. Нет, это коварный враг, готовый каждое мгновение лишить тебя всех твоих накоплений и за счет их, сжигаемых в его вихрях, распоясаться безудержно, ибо эволюционирует во зле. Так пусть копье не дремлет над драконом. Так пусть победитель сужденный знает сущность врага, и также и то, что пощады врагу быть не может, и что поражение немыслимо. Героев древности чтили народы, ибо не свое личное дело совершал герой, но планетное и общечеловеческое. Так борьба и победа зверя в себе есть подвиг значения общечеловеческого. Убей змея!